Глава 12. Рабочий день казался Едвиге каторгой. Голова то и дело норовила пристроиться на столе, а глаза грозили прикрыться. Улыбающийся до ушей кружавчик решил не провоцировать девчонку и, доставив ее утром на рабочее место, благополучно свинтил. Едвига была ему за это безмерно благодарна, поскольку все еще сильно смущалась от мыслей, чем именно они занимались с Ажуровым этой ночью, а еще утром в душе и потом едва не занялись в машине на парковке перед зданием клуба. На самом деле, Егушка все последние события воспринимала как что-то нереальное, словно это все происходило не с ней, будто смотрела со стороны на своего двойника, подсознательно ожидая подвоха. Казалось, будто что-то не давало ей расслабиться, окончательно поверить в реальность. К концу рабочего дня Егуша готова была уснуть прямо в кресле. С минуты на минуту должен был явиться Ажуров, но вместо этого в кармане завибрировал телефон. «Ты освободилась, ягодка», — промурлыкал Ажур, и Егушка поняла, что губы сами собой непроизвольно растянулись в улыбке. «Мне нужно срочно решить одну проблемку. Давай тебя домой отвезет Мартынов, а чуть позже мы поужинаем в ресторане. Что скажешь?» «Скажу, что я умираю, как хочу спать», — пробормотала Яга, и в подтверждение своих слов зевнула. «Тогда езжай домой, а я тебя разбужу». Голос кружавчика звучал хрипловато, низко, соблазнительно. И Яга поняла, что пробуждение будет в стиле Ажурова. «Извращенец!» – буркнула Егушка и сбросила вызов. Здание клуба Яга покидала едва ли не самой первой. Нет, новая работа ей нравилась, но спать хотелось жутко. Егушка вышла на улицу. Верно, Тимофей уже натирал стекла на рабочей машине, поджидая Избушкину. И он даже удивился, когда девушка направилась прямиком к нему. «Добрый вечер, Едвига Петровна!» — поприветствовал Мартынов. «О как!» — хмыкнула Яга. «А с утра была Егой!» «С утра шеф культурно намекнул о субординации», — пожал плечом Тимофей. «Куда изволите?» «Изволю в пиццерию, а потом домой», — решила Егушка, вспоминая, что в холодильнике нет приготовленных блюд, а есть хотелось зверски. Решив не заморачиваться по поводу ужина, Егушка блуждала по страницам сайта пиццерии, подбирая то, что радовало ее голодный желудок и непривередливый глаз. «Тим, а ты чего предпочитаешь? С салями или чего-то поинтересней?» «А?» – не понял Тимофей. «Сегодня мы едим пиццу», – обрадовалась Едвига. «Угощаю». Тима пару секунд попыхтел, поразмышлял, кивнул. «Люблю с ананасом», по секрету сообщил Мартынов. «У-у-у», подмигнула Егушка. «Да ты поклонник экзотики!» Тимофей неопределенно пожал плечом, но на замечание не ответил. По дороге Едвига успела сделать заказ. И спустя 40 минут джип Мартынова уже парковался рядом с пиццерией. «Давай я схожу», — предложил Тимофей, но Егушка махнула рукой. «Думаешь, я пиццу не дотащу? Отбой, товарищ Мартынов!» — улыбалась Егушка. На самом деле она намеренно вышла на свежий воздух, иначе бы уснула прямо в машине, и пришлось бы Тимофею ее тащить в квартиру. А судя по проглядывающему сквозь легкую небритость синяку, внушение кружавчика было весьма серьезным. Поэтому своим охранникам Яга рисковать не хотела. Уж больно приятным был Мартынов. Честно признаться, на месте Тима она бы уже давным-давно сбежала от такого рукастого работодателя. Но Мартынов отчего-то терпел. Как вариант, повреждение фейса было получено на ринге. Парни часто там разминались и устраивали спарринги, но верилось с трудом. Егушка вошла в здание пиццерии. В зал проходить не стала. К ней тут же подлетел улыбчивый администратор. Узнав номер заказа, Егушку попросили подождать пару минут. Пока несли коробки, Яга успела расплатиться. Отчаянно зевая, девушка бродила от стены к стене, на которых висели картины, нарисованные кистью неизвестного художника. Девушка даже остановилась напротив одного из полотен, скрестив руки на груди, изучая весьма неплохую работу. И вышло так, что она оказалась стоящей прямо у дружелюбно распахнутых настежь дверей, ведущих в общий зал, где освещение было приглушенным, уютным, даже интимным, а столики, как и диванчики, удобными. Знакомая шевелюра заставила глаза Егушки распахнуться. Ажуров сидел к ней в полоборота, не смотрел в ее сторону, лениво перемешивал ложкой принесенный официантом кофе. А рядом устроилась дама. Лица Избушкина не видела, но даже со спины становилось понятно, что женщина вполне состоятельна. Дизайнерские шмотки, шикарная прическа, широкий браслет на запястье и пальцы с дорогими на вид кольцами и длинными ногтями. Едвига даже на расстоянии видела, каким собственническим жестом эта самая рука оглаживает ладонь Степана, спокойно лежащую на столе. Кажется, настал тот самый момент, когда Едвига готова была навредить другому человеку, не случайно и не оправдываясь неосторожностью, а намеренно. Хотелось подойти, схватить девку за шею, стукнуть, что есть мочи, лицом о стол и удалиться с гордо поднятой головой. За такое не грех и в кутузке отсидеть пару месяцев, будет о чем вспомнить на пенсии. Но тут замаячил администратор с 5 коробками пиццы в руках. «Благодарим за заказ», — улыбнулся парень. «Приятного вам аппетита!» Ягушка послушно взяла протянутые коробки. Желудок свело судорогой от умопомрачительного аромата еды. Но взгляд намертво приклеился к паре, сидящей в зале за столом. Степан внимательно слушал слова собеседницы, а она, кажется, еще ближе придвинулась к нему, практически вплотную. И вдруг ее рука, которую Едвига так и хотела разодрать на мелкие ошметки, скользнула по затылку, плечу и ниже. Ягуша зажмурилась. Было больно все это видеть. «И извините, у вас нет в продаже презервативов?» Точно в тумане разобрала свой голос Яга. Кажется, парень опешил. «Что, простите?» На всякий случай поинтересовался администратор. «Резинки есть?» Едвига с трудом разлепила веки. «Всего одну. Неужели у вас нет? Вот у тебя лично должны быть. Я куплю». «Один найдется», — согласился наконец администратор. Спустя 3 минуты ожидания презерватив был у Едвиги в руке. Повертев его между пальцами, Ягушка вздохнула. Изначально она хотела лично с гордо вздернутым носом пройти к столу Ажурова и надменно бросить заветный пакетик в его лицо. А потом поняла, что сил нет, кончились. Она устала, была разбита и морально раздавлена. А посему, схватив пробегающего мимо официанта, сунула в руку купюру и попросила отнести к столику у окна. «И передайте, что...» — начала Яга, но оборвала себя же на полуслове. «Что передать? Что он свободен? Но ведь она и не претендовала на него. Что волен спать с кем угодно, но ведь они не давали друг другу обещаний». «Ничего не передавайте», — мотнула головой Едвига. «Просто положите на стол перед тем вот мужчиной. Спасибо». Едвига стремительно покинула пиццерию. Пиццы многотонным грузом оттягивали руки. Зачем вообще она их несет? Кому? Для кого? У самой аппетит пропал. Степану, судя по всему, и без них хорошо. Разве что Эмильяне. Девчонка написала, что сидит дома и ждет обещанную Егой пиццу. Девчонка. Дочка Ажурова. Милая и забавная. Кто знает, возможно, они смогут и дальше дружить и иногда встречаться на нейтральной территории. Было бы здорово. Едвига распахнула дверь автомобиля, опередив Тимофея. Взгромоздив пиццы на сиденье, обернулась. Сквозь огромную витрину прекрасно просматривался зал пиццерии. Ягушка видела, как к столику подошел официант. Видела выражение лица Степана в тот самый момент, когда парень опустил на столешницу квадратный кусок фольги. Видела недоумение и хмурые брови Ажурова. А потом, точно почувствовав, он резко повернул голову, выхватывая взглядом Ягу. Избушкина нашла в себе силы, чтобы отсалютировать Ажурову, и даже широко улыбнулась. «Двигай, Тимофей!» – прикрикнула Едвига. «Иначе я снесу все твои аккаунты в соцсетях!» Мартынов недовольно что-то проворчал, но завел двигатель. Едвига не села в машину, а сорвалась на бег. Ей не нужны были шпионы Ажурова. Ну а пицца? Что ж, значит, Тима отвезет их Эмильяне, либо стрескает все в одну харю. Ягушка прекрасно знала этот район. Знала короткую дорогу через выстроенные в ряд гаражи. Она вела в небольшой сквер, а уж там, на соседнюю улицу. Даже если Тимофей рванет следом, не успеет. Ягушка летела со скоростью ветра. Кажется, именно сейчас ей бы не помешало средство передвижения ее тезки, сказочного персонажа с летающей ступой и метлой. Но не всегда жизнь дает то, что нам хочется. И поэтому Ягушка бежала по вечернему городу, чувствуя, как легкие сжимаются и кашель рвется из груди. Телефон вибрировал в кармане, но Едвига не реагировала, просто отсчитывала количество звонков. На 16-м она оказалась на весьма загруженной транспортом улице. Кажется, пора поймать попутку. Вскинув руку, Ига обернулась. Никто ее не преследовал. Впрочем, неудивительно, она привыкла быть одна. Прямо перед девушкой притормозила знакомая иномарка. Кажется, судьба благоволит ей, поскольку за рулем сидел улыбающийся во весь рот молодой человек. «Смотрю, летишь вперед паровоза!» — подмигнул водитель. «Где страж твой потерялся, Едвига Петровна?» «Или подвези, или двигай дальше!» — зыркнула недовольным взглядом Яга. «Садись!» — мотнул головой Бек, а когда девчонка пристегнула ремень, поинтересовался. «Как тебе мой подарок? Держу пари, ты была в восторге!» «Угу», — хмыкнула Ягуша. «Особенно от того, как клининговая компания всю эту красоту снесла на помойку. В следующий раз выбрось деньги сразу. Чего уж придумывать такие хитрые комбинации, заморачиваться так». «Зато рожа у Ажура была зачетная», — посмеивался Штернбекер. «Думал, он мне голову откусит». «Не переживай, теперь твоя голова будет в полном порядке», — успокоила Едвига и назвала адрес, куда хотела бы попасть. Если Бек и удивился, почему девчонка друга мчится в противоположный от его квартиры район города, то ничем не выдал своего удивления. Отвез, проследил, как вошла в дом, а потом и умчался, прикидывая, звонить ли Ажурову или пусть мучается с поисками. Ажуров ненавидел эту стерву еще больше. Нет, себя он также материл последними словами, но Илону он готов был придушить, не сходя с места. Единственное, что останавливало Степана от рукоприкладства – Илона, мать его дочери. Глядя на эффектную и ухоженную женщину перед собой, Ажур понимал, что все в ней сплошная фальшивка, начиная от выражения лица, заканчивая словами. Ему хватило бы минуты, чтобы раздавить ее прямо здесь, посреди небольшого ресторанчика, который выбрала она для встречи. «Уверен, что это мы могли бы решить и по телефону», холодно проговорил Степан, помешивая свой остывший кофе. «Тебя настолько не заботит будущее твоей дочери?» — возмутилась Илона. Она могла прекрасно манипулировать людьми, играть, добиваться желаемого. И сейчас, судя по всему, Илона хотела секса. «Будущее моей дочери зависит исключительно от нее самой», — спокойно ответил Степан. Его взгляд скользнул по дорогой прическе, украшениям, одежде, шитой на заказ. Все в этой женщине было слишком идеальным, но ей многого не хватало. Не хватало взлохмаченной прически, робкой улыбки, воинственных глаз, любопытного носа и умилительного храпа по ночам. За минувшие годы из его памяти стерлись воспоминания о единственной ночи, что он провел с Илоной и впоследствии которой на свет появилась Емельяна. Но Степан точно знал, был уверен на 1000000%, что эта женщина не стоит и волоска на голове его Ягушки. От мыслей о вредной, но такой желанной и знойной девчонке Ажурова отвлекло прикосновение к руке. Илона придвинулась ближе, склонилась, демонстрируя идеальную грудь и шикарное кружево белья. «Я остановилась в отеле буквально в квартале от ресторана». Томно улыбалась Илона. «Мы могли бы обсудить будущее Яны». «Емеля сама все решит», — ответил Степан, и собрался подняться на ноги, но Илона успела перехватить, надавливая на бедро, безмолвно прося остаться. «Ненавижу, когда ты ее так называешь», — поморщилась Илона. «Степан, когда ты прекратишь корчить из себя правильного мужика? Брось, милый, мы оба знаем, чего хотим». «Илона, блядь, не бесила бы ты меня!» — устало пробормотал Степан. «Я не сплю с чужими женами, это раз. И у меня есть своя. Это два». «Что значит своя?» — опешила Илона, но руки с мужского бедра не убрала. «Ты не тупая», — хмыкнул Степан. «Ты все поняла. И пока ты не свихнулась от бешенства матки, напомню, что Емельяна этот год живет со мной. Мы так решили». Ажуров хотел сказать еще много чего в адрес матери Емели, но внимание привлек официант, незаметно подошедший к столику. Под изумленным взглядом Степана парень осторожно положил резинку на край стола. «Вот, вам просили передать», — коротко отчитался парень. Ажуров резко рванул голову в сторону огромного окна. «Вот твою ж мать!» Едвига стояла около машины, невероятно красивая в своих джинсах и кедах. с разметавшимися по плечам волосами, с обворожительной улыбкой и глазами, полными слез. Она взмахнула рукой в немом приветствии. Степан бы не удивился, если бы девчонка продемонстрировала средний палец. Но нет, всего лишь короткий взмах. И она уже рванула так быстро и стремительно, огибая пешеходов, что Ажуров не сразу и сообразил, что ее необходимо остановить. «В чем дело, Степан?» – насмешливо проговорила Илона. «Твоя жена или кто она тебе, сбежала? Вот ведь неудача!» «Заткнись!» – рявкнул Степан. «Лучше заткнись!» Илона осталась в ресторане, а Степан спустя мгновение уже мчался следом. Разумеется, он догонит свою ягодку, догонит и все объяснит. Возможно, получит от нее чем-то тяжелым и крупногабаритным, но было откровенно плевать. Главное, они должны поговорить, и он точно не станет молчать, выскажет ей все, что на сердце, не отпустит, утащит к себе, к ним домой и будет долго и упорно доказывать, что кроме нее, вредной и до чертиков необходимой, ему никто не нужен. Но каким-то чудом Едвига затерялась среди толпы, суетливо спешащей домой. Степан оббежал, кажется, весь район, звонил сотню раз, но Едвига исчезла. А потом и ее телефон. Степану хотелось вернуться в ресторан и прибить Илону, но не рискнул. Как бы то ни было, а она мать Емели. «И все-таки ты балбеска!» – устало вздохнул Данил, потирая щеку, заросшую щетиной, пятерней. «Вот смотри, ты увидела Степана Семеновича с бабой и умчалась в закат. Но на тот момент у вас уже случился секс, и ты почти переехала к нему, а он, когда увидел нас с тобой вместе, отчего-то не стал сваливать, сел и разобрался. Делаю вывод, подруга, ты истеричка». «Спасибо, ты настоящий друг», – пробормотала Едвига. «Дань, ну ты сам посуди, где он и где я? Там не то, что пропасть между нами, там целая галактика. Я вообще думаю, что мне нужно свалить из города, а он пусть тискает ту кошку драную». «Пей залпом», – посоветовал Арканов, ставя перед девушкой высокий стакан с жидкостью непонятного цвета. «Что это?» – недоверчиво поинтересовалась Едвига. «Лекарство от головной боли», – неопределенно ответил Данил. «Думаю, Едвига Петровна, ты говоришь глупости». «Ладно, у меня по плану бессонная ночь. Ты как, поможешь?» «А что там?» – пробормотала Едвига, все еще не рискуя отпить бурую жижу из стакана, и добавила. «Если приютишь на недельку, буду твоим верным рабом». «Рабство не нужно», — хихикнул Арканов. «Запускаю свои разработки в новую фирму. Хочу снести конкурентов нахрен. И твои мозги мне бы сейчас не помешали». Заманчиво. Едвига решила, что головная боль пройдет и без странного на вид лекарства. «Я вся ваша, Данил Анатольевич». «Только без фанатизма». Арканов поднял руки вверх. «Твой парень отобьет мне все почки». «Он не мой парень», — фыркнула Едвига, но уже не так уверенно. И словно кто-то свыше подслушивал разговор Едвиги с другом, зазвонил ее телефон. Увидев, что на экране высветилось имя Емели, Ягушка вздохнула. «Это его дочка. Но может быть, что звонит сам Степан?» Взгляд Ягушки был таким загнанным и растерянным, что Арканов, глубоко вздохнув, протянул руку к мобильному. «Личный секретарь Едвиги Петровны», бодро отрапортовал Даня, вызывая нервный смешок подруги. В то время как Яга нервно грызла ногти, пытаясь разобрать голоса, доносившиеся из телефона, и успокоить колотящееся сердце, Арканов спокойно беседовал с абонентом. В какой-то момент отвел мобильник от уха, взглянул на него в неком подобии шока, округлил глаза, потом вновь поднес телефон к уху. «Так я и не возражаю», — попытался возразить Даня, но собеседник вновь его перебил. В итоге Арканов только кивал, полностью совсем соглашаясь, а потом сбросил вызов и протянул телефон Еге. «Сам не понял как, но я не мог отказать ни единому требованию», — пробормотал парень. «Твоя падчерица мчится к нам, говорит, не отстанет от тебя ни на минуту». «Даня, ты в своем уме? Ты не назвал адрес?» — возмутилась Едвига, но в душе она была рада появлению девчонки в холостяцкой квартире Арканова. «Пока нет, но, судя по всему, она его и без меня знает», — честно предупредил Данил. «Мне было велено предоставить ей временный пропуск, затарить холодильник и приготовить ужин. Слушай, Ягуш, эта девушка — взрыв мозга. Я теперь понял, почему вы подружились». «Но-но», — прищурилась Едвига Петровна, Она еще девчонка, держи от нее свою пипиську на расстоянии, усек? За это можешь не волноваться, хмыкнул Данил. Я в магазин, а ты в кабинет. Я там все подготовил и даже купил твои любимые конфеты. Ты лучший, заулыбалась Едвига, щелкая друга по носу. Я в курсе, хмыкнул Арканов и, подбрасывая ключи в ладони, вышел из своей квартиры. Я с тобой, безапелляционно заявил Степан, когда дочь закончила разговор с Аркановым. За это время, что Ажур искал свою Ягу, поднимая все связи, он успел успокоиться, разбить Беку нос и вновь успокоиться. Беккер, сияя широкой улыбкой, нарисовался на пороге клуба и заявил, что подвез Едвигу, но точного адреса не вспомнит. Пришлось напрягать память, но Беккер крепкий орешек, сразу не сознался. А потом, когда слил адрес, выяснилось, что квартира, расположенная по указанному Беком адресу, принадлежит корпорации «Аркада Плюс». Владелец ее – отец того самого Данила Арканова, друга Едвиги. А поскольку семья Аркановых была крайне озабочена безопасностью, то и охрана дома была на уровне. Как итог, просто так появиться без приглашения даже около высотки было весьма проблематично. У Степана были связаны руки, оставалось только ждать и отправить шпиона. Дочка, видя состояние отца, сама предложила план по проникновению на территорию Арканова. Но, вопреки желаниям отца, брать его с собой отказалась. «Нет, будет лучше, если ты посидишь дома», — предложила Емельяна. «Или займешься делами, а утром мы вернемся. Вот увидишь, ничего не случится с твоей ягодкой. А про мать я ей все расскажу». «Емель, не совсем все, хорошо?» — насупился Степан. «Я сам». «Уговорил», — пожала плечом девчонка и, поцеловав отца в щеку, умчалась навстречу с новой подругой и, если все выйдет, любимой мачехой. В намерениях отца девчонка не сомневалась, и лучшим доказательством тому служил небольшой футляр из ювелирного магазина, который ее родитель припрятал в кармане пиджака.